Господь сказал: «Извольте». Он с дамами любезен. «За это я требую от моих дорогих прихожанок только одного, чтобы отныне под простыни дамы и девицы ложились одни». Сарыга покинула господень дом, небесный приказ неся под крылом. Сам я там не был, помешали дела, когда она его принесла, но я слышал, что вестнице не поздоровилось. Мартина, сидя на корточках, перестала тереть и разразилась громким хохотом. Потом принялась меня тормошить, крича: «Старый болтун! Как ветряная мельница трясит, тараторит, не ленится! Пошел отсюда, пошел прочь, пустослов несчастный! Ну, на что ты годен, скажи? На то, чтобы у людей время отнимать? Ну, проваливай! И, кстати, забери-ка с собой эту собачонку безхвостую, которая путается у меня в ногах, твою глади, вот эту самую, которую опять выпроводили из пекарни, где она уж, конечно, запустила лапу в тесто. Ишь, даже нос измазала! Брысь оба, оставьте нас в покое, уроды вы этакие! Не мешайте нам работать, не то я возьму швабру!» Она нас выставила за дверь. Мы отправились вдвоем, весьма довольные. Мы пошли к Риу. Но на берегу Ионны мы сделали маленькую остановку. Смотрели, как удят рыбу. Давали советы. И очень радовались, когда нырял поплавок или из зеленого зеркала выскакивала уклейка. Но Глади, увидав на крючке червя, который корчился от смеха, сказала мне с недовольной гримаской: «Дедушка, ему больно, его съедят». «Ну да, милая моя», — отвечал я, — «конечно. Быть съеденным не очень приятно. Не надо об этом думать. Думай лучше о том, кто его съест, о красивой рыбке. Она скажет: «Это вкусно». А если бы тебя съели, дедушка? Ну что же, я бы тоже сказал: ну и вкусный же я. Вот счастливчик. И везет же мошеннику, который меня ест. Вот так-то. Видишь ли, мой свет всегда и доволен, твой старый дед. Мы ли едим, нас ли едят, на все надо иметь веселый взгляд. У нас в Бургундии не знают мерлихлюндии». Так, беседуя, мы очутились, еще не было 11 часов, сами того не заметив, у Риу. Конья и Робине меня поджидали, но мирно развалясь на берегу. И Робине, запавшийся терпением и удочкой, дразнил пескарей. Я вошел в сарай. Стоит мне очутиться посреди красивых стволов, которые лежат раздетые догола, и почует свежий запах опилок, честное слово, время и воды могут течь сколько им угодно. Я готов без устали щупать эти бока. Для меня дерево милее женщины, у всякого своя страсть. Это ничего, что я знаю заранее, которое из них я хочу и возьму. Если бы я был в Турции и увидел на базаре свою любимую посреди дюжины красивых обнаженных девушек, неужели вы думаете, что моя любовь к милой помешала бы мне мимоходом вкусить глазами прелести остального стада? Я не так глуп. На то ли Бог дал мне глаза, жадные к красоте, чтобы я, когда она является, стал их закрывать? Нет, они у меня отворены шире ворот. Все туда входит, ничего не ускользнет. И подобно тому, как под кожей у хитрых женщин я умею, старый плут, угадывать их желания и тайну их мысли, лукавой и опасной, так и под корою моих деревьев, шершавой и атласной, я умею распознавать их сокрытую душу, которая вылупится из яйца, если я пожелаю ее высидеть. Пока я собираюсь пожелать, коня, которому не сидится, это живоглот, только мы, старики, умеем смаковать. Переругивается со сплавщиками, которые шатаются на том берегу Ионны или торчат на Биянском мосту. Ибо если в наших предместьях птицы и разные, то обычай у них один — вкопавшись задом в перила, сидеть весь день на мостах или промачивать горло в злачных местах.